«Дядя Кузя, я думаю, что нам пора продолжить путешествие и заглянуть в наш заветный сундучок». «Что ж, доставай! Что ты там еще нашел?» «Не знаю, чем ты еще можешь меня удивить! Я столько уже всяких подвигов и сражений видел!» «Думаю, что удивлю! Вот!» «О, сапоги! Пыльные, грязные, солдатские сапоги! Тоже мне удивил! Зачем они здесь?» «А затем, что сапоги эти непростые. В них суворовский солдат отмахал полсотни километров за считанные часы. Это была уже вторая турецкая война». Турки двинулись к Факшанам, чтобы сначала победить наших союзников, австрийцев, а потом взяться за русских. У командующего австрийским войском сил было мало. Вот он и попросил помощи у Суворова, войско которого стояло неподалеку. «А что, у Суворова было много солдат?» «Да немного, всего 5000 человек». «Зато у нас один десятерых стоит». Вот он и согласился помочь. Передал его посланнику, адъютанту. «Иду». «Когда идете?» — уточняет адъютант. «Куда идете? Сколько вас? Что собираетесь делать?» Ему же надо было доложить начальству планы русского командира. «А Суворов?» А Александр Васильевич отмахивается. «Сказал тебе, иду, ступай, докладывай». А сам, не мешкая, собрал своих солдат и двинулся на помощь. Русская армия шла вечер, ночь и следующий день. Представь себе, Чевостик! Пушки, кони, пехота, обозы. А дороги плохие. Если дождь, то грязь, лужи, колеса вязнут, лошади спотыкаются. А ночью в непогоду идти совсем непросто. И все-таки всего через 28 часов суворовцы в полном составе были на месте. Представляю, как удивились австрийцы. Страшно удивились. Они просто не могли поверить своим глазам. Только позвал? Думал, наверное, что мы неделю будем к нему идти. А мы уже на месте. Так что, помог Суворов австрийцам? Не просто помог. Они-то собирались только обороняться от турок. А Суворов обороняться не привык. Он привык наступать. Вот именно. Австриец все хотел обсудить планы с русским генералом. Но как не пошлет к нему гонца, Суворов то обедает, то спит, то еще чем-то занят. А на самом деле русские быстро построили мосты через реку и объявили союзникам: «Все, завтра утром наступаем». «Нам не привыкать! Быстрота и натиск, это я запомнил». «Точно! 10 часов длился жаркий бой. Пушкари наши в этом сражении отличились и подавили огонь турецких орудий, которые обстреливали наступавших. Войско противника разбито». «Ура! Я и не сомневался!» Австрийские солдаты, видя впереди Суворова, который вел в атаку и кричал «Я с вами!», бились так же отчаянно и храбро, как русские. А когда сражение завершилось, Александр Васильевич и принц Кабурский съехались, сошли с лошадей и крепко обнялись. А знаешь, как прозвали Суворова австрийские солдаты? Как? Генерал Форвард. Генерал Вперед. Генерал Вперед. Здорово и правильно. О, я придумал, дядя Кузя. А тех генералов, которые отступают, надо называть генерал Назад. Ведь не все же такие, как Суворов, для которого никаких преград нет. Только вперед! Любое войско одолеет, любую крепость возьмет. Это ты очень верно заметил, Чевостик, про любую крепость. Пришла пора рассказать тебе о крепости, которую взять было невозможно. Никому. Кроме... Кроме Суворова! Точно!